1946 год. Января 1946. Вельтен, 12 ночи. И вот опять события за событием, больше неприятных и скучных. Меня направили в Кремль на лесозаводы. Там два их в моем распоряжении. Работы не так много, квартира хорошая. В последние дни меня стали навещать даже немки, так что я почувствовал себя веселее и счастливее. И все бы не беда, если бы ни один негодяй из технического отдела, выскочка и подлец, по фамилии Шлепентох, старший лейтенант. Он еврей, и тем более обидно, что он шкурник и клеветник. Шофера рассказывает, что когда он ездил по заданию в Россию, то захватил с собой две автомашины различного имущества, а ведь нисколько не воевал, только собирал по тылам богатства, завоеванные нашей воинской кровью. Он и не скрывает, что обогащался во время войны, даже гордится и хвастает своими приобретениями. А я-то топтался по шелку и золоту. Но бои не позволяли барахольничать, и родители мои по-прежнему, если не больше, бедны и несчастны. Теперь этот сварщик с грязной бородой и ехидными, плюгавыми глазками позволяет себе матюгать меня, командовать мною и кляузничать майору и подполковнику Тульчинскому. И те ему верят, не утруждая себя проверить, так ли все в действительности. И последние два раза буквально выставили меня за дверь. Сегодня докладывал майору. Он, как всегда, мне не верит и заверяет, что Шлепентов где работает, а я нет. Так правда на стороне подлецов. В 3 часа дня, когда закончил оформление акта и написал 2 рапорта по поводу меня лично касающихся вопросов, решил ехать. Было грязно и сыро. Дождь проникал всюду. Он был нескончаем и противен. Ему безразличен был я, и мне хотелось как можно скорее прервать свидание с сырым ненастьем, пронизывающим отовсюду мою душу и тело. В этот миг я позабыл и о кучеревой Инге, с которой порвал вчера вечером, после того, как застал у нее в квартире нескольких военных, и о картине, которую смотрел в Вельтенском кинотеатре уже несколько позже нашей размолвки. И, к несчастью моему, эта немка оказалась совсем неподалеку от меня, и уже без военных, видимо, бросила их. Но слишком поздно. Я решил до конца испытать величину своего самолюбия. Я ехал навстречу ветру, навстречу... Впрочем, время мне показалось невероятно длинным, и только вечером, в 4:30, когда уже стемнело, я увидел знакомые очертания домов и улиц, первым шагом своим нанес визит к прекрасной, вдовствующей Кристине. Айншоне Вальдемар. Начальнику базы майору Скоркину. 5 января 1946 года. Рапорт. Прошу вашего распоряжения о выдаче мне личного оружия, так как по условиям моей работы мне часто приходится быть одному в ночное время вне пределов базы. Пистолет у меня отобран в воинской части 1052-го стрелкового полка, 301-го стрелковой дивизии, 9-го корпуса 5-й ударной армии, 1-го Белорусского фронта в день моего отбытия в 27-й опрос, о чем имеется пометка в удостоверении личности с печатью за подписью начальника артснабжения. Лейтенант Гельфанд. января 1946-го. Кремль. Эта девушка поистине достойна любви и уважения. Она старше меня на год и уже имела мужа, с которым прожила не более 13 дней, но сохранила при этом свою девственность и красоту. Она человек в полном смысле этого значения, хотя и женщина, и немка, хотя и работает в театре, где очень трудно сохранить моральную чистоту особи ее пола. Но только одно несчастье против нас обоих, ее родители. Когда после первого посещения моей резиденции на Отто-штрассе она задержалась здесь до утра, мать категорически запретила ей сюда являться, и теперь мы вместе изыскиваем разные способы, включая обман, чтобы быть вместе. Я побыл у них недолго. Ко мне обещали прийти девушки-немки, и я торопился их встретить. Их визит намечался на 6:30 вечера, а уже было почти 18, то есть 6. У отца Кристины был день рождения, и она, как любящая дочь, сокрушенно заметила, что отцу нечего курить. Это был предлог, на который я охотно отозвался, решив пожертвовать еще одной пачкой сигарет ради только минутного времяпровождения наедине с девушкой. Мать категорически отказалась пускать Кристину со мной ко мне домой даже за сигаретами. «Найн! Найн! Найн!» Отец не возражал и даже напротив настаивал, чтобы она со мной пошла. После продолжительных препираний перевес оказался на стороне большинства, и Кристина вторично одарила меня нежным смехом, горячим поцелуем и ласками у меня уже в квартире. Мне всегда приятно с ней, и любой вопрос, как бы он щепетилен не был, при ней не становится пошлым, ибо она как ангел, вся обожествляет подле себя. Люблю ли я ее? Нисколько. Да и могу ли я любить по-настоящему, как, например, нашу родную девушку из СССР? Нет, просто я безумно уважаю за чистоту ее и девственность, ценю за человечность, преданность и постоянство, симпатизирую ей за ее красоту и свежесть, за белизну ее тела и ласковость души. Но что хвалить? Ведь это похоже на оправдание. Наверное, и действительно я хочу отогнать от совести страшную истину моего увлечения. Сейчас все говорят со злобой и негодованием о людях моей природы, а между тем сколько случаев времяпровождения для одной ночи. И самые главные протестанты и ненавистники больше всех усердствуют в разврате и бесстыдстве. Но пусть кричат они и ударяют себя в грудь, пусть клянутся в своей неискушенности и незамаранности, я им не верю. Человек, он всегда человек, и не может терпеть душевного заточения, одиночества. Но я забираюсь в философию, и это уж слишком для моего не вполне заточенного карандаша, и следует, думается, остановиться на точке избавительницы. Как бы чего ни вышло, не стареющая щедринская формула. Через 10 минут я проводил Кристину домой вместе с ее подругой. Саму Кристину мать больше никуда не пускает по ночам, хотя ей и 23 года. Вернулся, ожидал. Никто не явился, и я счел себя самым одиноким и несчастливым. Долго всматривался в черное окно, но оно было все так же темно и безответно. Время показывало 7:00, и секундная стрелка нетерпеливо прыгала на часах. Вышел во двор оправиться, когда услышал женские голоса у парадного подъезда здания. Немного удивился, почему там оказались женщины, но решил, что они пришли к хозяевам дома, и, бросив косой луч фонарика в их сторону, быстро погасил его, собрался уходить. Женщины отошли от ступенек и закопошились в кустах. Решил, оправляются, и мне еще неловче стало от моего присутствия здесь и в этом месте. Я совсем прильнул к земле и не смел шевелиться. Вдруг они выросли передо мной, и молодой девичий голос спросил по-немецки: «Где здесь лейтенант?» Я был в теплой, плетеной косоворотке, с железным замком на воротнике, и меня трудно было ночью узнать. Я еще раз осветил лица, почувствовал в них знакомые очертания и схватил за руку ту, хорошенькую, визита которой я дожидался не раз, и ради которой принимал ее подруг и одного парня, обещавшего мне ее привезти. И вот неожиданность. Пришли сами, в такую темень, не побоялись, причем обе ни разу еще не были у меня. Она вздрогнула, испугавшись моего прикосновения. Тогда я осветил и себя. Она вскрикнула: «Вальдемар!» Мы пошли в дом. Здесь первый раз я прильнул к ее губам, потом прижал крепко. И хотя она была моложе Кристины, взгляд ее был тускл и холоден, а сердце билось как-то совсем фальшиво. Января 1946-го. Кремен. Только что вернулся с кино. Смотрел вторую серию «Петр I». Сильно увлекательно. До 12 часов досидел и не заметил, как время успело убежать. Выразителен Меньшиков, Жаров. Силен и размашист Петр. Екатерина немного неестественна. Совсем не та, грозная и вместе с тем умная женщина. Какой я знаю ее по ее дневникам и воспоминаниям. Прекрасна сцена беседы Петра со столетним старцем. Триумф арапа. Встреча первого обладателя Екатерины со своим бывшим фельдмаршалом. Но некогда об этом, ведь мне завтра в Берлин, Потсдам. Снова знакомые места, жизнь, мир свой и чужеземный, как на ладони, прелести и грязь земного шара наших дней. Я счастлив еще раз увидеть все то, что за 2 месяца успел забыть и выбросить из головы. Так незачем было думать о безвозвратном. Мне нужно посмотреть Берлин, ведь я его так мало знаю. Но время ограничивает мои возможности. С посылкой опять несчастье. Ее не приняли, так как на адресе указано «до востребования». А ведь незадолго перед тем я ее переупаковывал. Было 11 килограммов 100 грамм и уплатил пачкой сигарет только за то, чтоб мне ее зашили. января 1946-го. Потсдам, гостиница. Берлин почти не изменился. Жив Шварцермаркт на Александерплатце и филиалами на всех улицах и перекрестках, в домах и коридорах города. Полны праздной публики кафе и рестораны, тесны трамваи и автобусы, суетливы улицы и надоедливые трамвайные остановки, где не дают покою попрошайки, взрослые дети, богатые и бедные. Все просят и просят. В Потсдам приехал поздно, в 20:00, задержал торг, купил фотоаппарат, часы, 2 ручки, фуражку, половину из того, что наметил. Обошел фотоателье и был у художника. Фотографировался и оставил для увеличения свои фотографии. Фотоаппарат немецкой марки «Акфа». Квадратный, черного цвета, под вид целлоида. Редкий по внешнему виду. Линзы сверху не видно, а на внутри. Светосила слабая, примерно 7 на 7. В одном месте краешек надломан и грубо прихвачен клеем вместе соединения 2 половинок аппарата. Он складывается из 2 частей. Защелки с 2 частей белые, цвета стали. На них написано по-немецки «Zu auf». Аппарат держится на одной защелке, другая сломана. Имеются 2 стальные втулочки для примитивных установок на выдержку и моментальную съемку, светофильтр, 2 видоискателя для продольных снимков и поперечных. Оконце с красным стеклом, через которое можно следить за передвижением кадров пленки без прикрытия. Оно сломано. Аппарат работает пленкой 6:9 на деревянной катушке. Внутреннее устройство аппарата очень простое, хотя наружный вид внушает невольное уважение своей необычностью. Ришевские меня встретили с восторгом и упреками, Почему я не был так долго? Меньшая, 15-летняя дочь Марьяна, самая милая и самая приятная. Старшая Ильза терпима, но средняя надоедлива и привязчива до невозможности, причем худа и лишена фигуры. На улице она безостенчиво строит глазки, когда я попадаюсь ей взглядом, гримасничает, чем ставит меня в весьма неловкое и опасное положение. Здесь воли больше. Часто можно встретить в самом центре военнослужащего Красной Армии и немку под руку или обнимающегося с ним. В кино и театры доступ открыт без разграничений, а рестораны немецкие всегда заполнены офицерами. Солдат здесь, правда, реже увидишь. Им труднее в Берлине и его окраинах. Зато немцам здесь воля вольная. Круглосуточно разрешено ходить по городу и уже не проверяют по квартирам патрули. Ришовский, Вайсензее, Линден-Аллея, 51. Января 1946. Хенигсдорф. Опять ночевал у Маргот. Она мало изменилась, хорошенькая, но руки у нее покрылись прыщами, и она расцарапала их по всему телу, и теперь я немного брезглив, но не настолько, чтобы оставить ее совсем. Сейчас я пишу, а она смотрит. Уж очень интересно ей знать, а мамаша ей говорит: «Den du kannst ja nicht lesen», как будто может сама. Сейчас я целую Маргот при мамаше. Раньше она не позволяла дочери поздно засиживаться со мной. Перед тем, как лечь спать, я даже договорился с девушкой, чтобы она пришла ко мне в полночь. Слежка и надзор матери – препятствия, послужившие отсрочкой для вкушения всех сладостей сна и близости с ней. Раньше она скрывала точную дату своего рождения. Говорила, что ей 18. А вчера мать и дочь поочередно признались, что девочке всего-навсего 16. Майор Скоркин, видимо, недоволен моей поездкой. Все говорили, чтобы я поскорее шел к нему, так как предстоит поездка в Потсдам для прикрепления нашей базы к военторгу. Но я в беседе не напомнил ему об этом. Января 1946. Сегодня в Кремль прибыл старший лейтенант, я забыл его фамилию, и предъявил записку, в которой содержалось требование майора Корнеева немедля сдать лесозаводы и прибыть в распоряжение помощника начальника базы по технической части. За мной прибыла машина, и я погрузил все вещи и велосипед. И вот снова Вельтен. Немного жаль прежнего, спокойного одиночества, воли вольной, степной и природной. Но пусть его, так суждено, и потом здесь не может быть плохо. До 12 укладывал свое барахлишко, бумаги. Сейчас 12:30 ночи. Спать нужно.